Глава 4. Аэродром, при котором служил Чонкин, располагался на левом берегу реки Эльбы и назывался Биркендорф по имени городка, к которому он примыкал. А на другом берегу, у городка Айхендорф, был тоже аэродром, но не наш, а американский. Аэродромы были похожи друг на друга, с такими же временными постройками, командными пунктами, коптерками и складами ГСМ. Советские штурмовики Ил-10 отличались от американских истребителей Аэрокобра на первый взгляд лишь тем, что у первых третье колесо было в хвосте, а у вторых — в носовой части. Ну и звезды у тех и других были разные. Хотя советские и американцы считались еще союзниками, но держались по отношению друг к другу настороженно. Настороженность эта была продуктом политики, которую проводило начальство. Однако военные низших званий относились друг к другу с дружелюбным любопытством. На аэродром Чонкин обычно ездил по дороге, шедшей вдоль берега. Он с интересом рассматривал американские самолеты и людей, которые у этих самолетов вертелись. Иной раз поездка его совпадала с передвижением на той стороне, тоже на двух лошадях, американского солдата, которого на нашем аэродроме все знали и говорили: «Вон американский Чонкин поехал». Американец был бы и правда очень похож на Чонкина, если бы не был черным. Что, впрочем, нашему Чонкину, лишенному российских предвзятостей, не мешало радостно приветствовать своего коллегу взмахами руки и выкриками: «Эй, Джон, здорово!» На что предполагаемый Джон вопил ответно: «Hi, one, how are you?» и показывал, какие у него белые зубы. Чонкин думал, что Джон действительно знает его по имени, но тот так к нему обращался, потому что всех русских звал Иванами. И Чонкин, в свою очередь, называл того Джоном, не зная других американских имен, и попадал в точку, потому что того черного Чонкина звали и правда Джоном. Когда их пути совпадали на достаточном расстоянии, переклички Ивана и Джона не ограничивались одиночными фразами. Они комментировали состояние погоды, проявляли интерес к личной жизни друг друга, говорили каждый на своем языке, и каждый был уверен, что понимает своего собеседника. Так и сейчас. Чонкин сказал, что погода сегодня отличная, и если бы у него была возможность позагорать, он очень скоро стал бы таким же черным, как Джон. Джон спросил Чонкина, чем он кормит своих лошадей, овсом или сеном. Чонкин показал ему 5-литровый алюминиевый чайник и сказал, что едет за гидросмесью. Джон ответил, что его лошади чай не пьют, но зато он каждый день угощает их шоколадом. Чонкин сообщил, что гидросмесь ему нужна для соблазнения немецких девушек, к которым он сегодня пойдет. А Джон возразил, что в штате Южная Каролина природа гораздо живописнее нашей. Так поговорив, они свернули: Иван налево, а Джон направо. Чонкин направил своих лошадей в сторону аэродромной коптерки, а куда покатил Джон, мы не знаем, да нам это и не интересно. Гидросмесью, гидрашкой или ликером шасси, с ударением на первом слоге, авиаторы называли амортизационную жидкость для тогдашних поршневых самолетов. Смесь глицерина 70%, спирта 10% и воды 20%. В более поздние времена, отмеченные вершинными достижениями технической мысли и переходом авиации на реактивную тягу, качество смеси заметно улучшилось и стало более приемлемым для человеческого желудка: 60% глицерина, 40% спирта и никакой воды. Обычно хранилась эта белесая полупрозрачная жидкость в 200-литровых железных бочках возле аэродромных коптерок. Коптерка, к которой приблизился Чонкин, помещалась в деревянном вагончике на санных полозьях. Старший сержант Константин Кисель в старой майке с дыркой над левым соском и такой же под левой лопаткой, как будто его насквозь прострелили, сидел перед вагончиком в тени сооруженного им самим тента из парусины от самолетного чехла. Один край парусины был прибит гвоздями к стене вагончика, а другой распялен на двух заколоченных в землю шестах. Сиденьем служило сержанту старое и приспособленное к наземному употреблению самолетное кресло с выемкой для парашюта, заполненное тряпками, а стол был сляпан из четырех снарядных ящиков и положены на них двери с уголками, обитыми бронзой, и с тоже бронзовой ручкой в виде собачьей головы, которую до сих пор почему-то не открутили. Парусина была худая, со многими дырками. Солнце, просочившись сквозь них, сыпалось на рано полысевшую голову киселя множественными зайчиками, отчего он пятнистой лысиной частично напоминал леопарда. Имея уйму свободного времени, кисель разложил перед собою две трофейных тетради и из одной в другую, кусая ногти левой руки, переписывал печатными буквами роман в стихах «Евгений Онегин», неизвестного автора, который себя так представил читателю. «Нет, я не Пушкин, я другой, еще неведомый избранник, по штатной должности механик, но с поэтической душой, хотя моих произведений еще не выдал в свет Огиз, хоть не талант я и не гений, но все же готовлю вам сюрприз». Это было только вступление к роману, а сам роман начинался с неожиданного события. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, кухарке Дуни так заправил, что повар вытащить не мог». Увидев в руках Чонкина пятилитровый алюминиевый чайник, кисель не стал гадать, зачем этот чайник, и не подумал, что Чонкин явился к нему за чаем. Он даже и спрашивать не стал, чего и зачем, а потянулся вниз, вынул из-под стола короткий резиновый шланг, махнул рукой. — Там из старой бочки насасывай. — Ладно, насосу, — сказал Чонкин. — Но у меня к тебе, слышь, дело есть. Преочень важнецкое. — Ну, говори, — разрешил кисель. — У меня, видишь, до войны баб была. — До войны только, а во время войны не было. — Да не в том, — отмахнулся Чонкин. — А в том, что с офицером живет. Я, слышь, тут-то, а она там, с летчиком. И надо, если ж письмишко накорябать, ну, что нехорошо, что как это, мужик у тебя вроде как это, а ты так вот, а? Ну так в чем же дело? И напиши. Напиши, решительно повторил кисель. Напиши. Ах ты, сука позорная! Я здесь кровь за родину и за Сталина проливаю, а ты, бледина, потерявшая остатки стыда, с летчиками в пуху кувыркаешься. Мертвые петли делаешь, в штопор вошла бесстыдница, и выйти никак не можешь. — Во! — обрадовался Чонкин. — Так и надо, как ты говоришь, только немного помягче. Она в пуху-то не кувыркается, потому что знакомство ведет заочное. — Ну вот тогда другое дело, тогда напиши помягче. — Так в том-то и оно, что я, ну, не мастак я. Я-то вообще буквы почти что все знаю. А так, чтобы письмо написать складно, это нет. Ты мне напиши, а я тебе вот что дам. Он протянул киселю зажигалку, которую на толкучке у немца за кусок мыла выменял. Кисель повертел зажигалку в руках, удивился. Она была в виде обнаженной женской фигурки. Руки вместе сжал, ножки раздвинулись. Между ними огонек вспыхнул. — Ладно. — кисель положил фигурку в карман. — Садись, будем писать письмо турецкому султану. — Как ее зовут? — Нюра. — Значит, пишем «Здравствуйте, Нюра». — Так? — Так, — согласился Чонкин. — Ладно. Далее я пишу, чего же более. Ну, как бы, ну что же мне еще остается? Что я еще могу сказать? И ты в самом деле ничего сказать не можешь. Ну, а далее давай. Сначала к совести ее обратимся. Нюра, как же это так, что ты променяла меня на какого-то офицера, пусть даже заочно, которого ты в глаза, возможно, никогда не видела и не увидишь? Я, конечно, понимаю, что у него золотые погоны и денег поболее, чем у меня, и паёк получше. Но это же офицер. Человек ненадежный. Ему лишь бы свое удовольствие исправить, а того, чтобы создать крепкую советскую семью на все продолжение жизни. Это у него есть только в штанах, а не в голове. На все письмо времени было потрачено не больше часа, после чего Чонкин наполнил чайник, а старший сержант Кисель вернулся к роману неизвестного автора о дружбе авиационного механика Евгения Онегина с мотористом Владимиром Ленским. Они работали вместе, крепко подружились. Казалось, и не быть раздору. Но тут пришла в коварный час Татьяна, мастер по приборам, успешно кончив тульский шмаз. Ефрейтор Ларина Татьяна была почти что без изъяна, решил единодушно полк. У нас ведь знают в этом толк. И сколько было разговоров о ней под крыльями машин. Блестели глазки у майоров, сверкали очи у старшин, и командир полка упорно твердил, надеясь на успех: «Любви все возраст покорны, она сильней законов всех».